На следующее утро начались работы по восстановлению корабля. Уже упоминалось, что конец шатуна, ударившись об основание правой стойки, расколол ее насквозь и вышел наружу у самой обшивки судна. Дело казалось абсолютно безнадежным, ибо шатун и стойка, видимо, сплотились в единое целое. Однако, как раз тут провидение на миг улыбнулось им, как бы для того, чтобы приободрить их перед долгими неделями тяжкого труда. Второй механик, человек не слишком изобретательный и любивший рубить с плеча, стукнул наугад долотом по чугунной стойке, и внезапно скользкий от масла серый осколок металла вывалился из-под увязшего конца шатуна. А сам шатун с грохотом обрушился в темный лоток кривошипа. Направляющие наверху еще крепко держали свою добычу, но начало было положено. Остаток трудового дня ушел на налаживание грузовой лебедки, которая стояла перед самым люком машинного отделения. Брезент с лебедки, разумеется, был украден, а 8 месяцев летней жары не способствовали улучшению ее механизма. Кроме того, по-видимому, во время внезапной остановки Голиотиса, а может быть, это была работа малайца, владельца лодочной верфи, но только в какой-то момент всю лебедку целиком приподняла на болтах, а затем посадила обратно не вполне точно, как это можно было заметить по трубкам паропровода. «Нам хоть бы один подъемный кран», — вздыхал мистер Уордроп. «Крышку цилиндра мы сняли бы и вручную, хоть и пришлось бы попотеть, но отделить поршень от штока невозможно без помощи пара. Что ж, раз нет другого выхода, завтра будет пар. Она у нас зашипит». На следующее утро люди на берегу смотрели на Голиотис сквозь облако, окутавшее всю его палубу. Матросы гнали пар через расшатанные дырявые трубки к передней паровой лебедке. А когда щели не удавалось заделать паклей, они на затычку сдирали с бедер свои повязки и кляли все на свете, наполовину сварившиеся и работавшие, в чем мать родила. Лебедка работала нелегкой ценой за счет неослабевающего внимания и лихорадочной загрузки топлива. Работала достаточно долго, чтобы протащить в машинное отделение проволочный трос. Его изготовили из растяжек трубы и оснастки передней мачты. И закрепить его на крышке цилиндра переднего двигателя. Крышку сняли без особого труда и вытащили сквозь световой люк на палубу. Множество рук помогало при этом ненадежному пару. И лишь затем началась решительная схватка, ибо необходимо было добраться до поршня и зажатого поршневого штока. Пришлось вынуть 2 штифта из крышки поршня, завинтить на их место 2 крепких железных болта с проушиной на конце, используя их как рукоятки. На них надели 2-й проволочный трос и стали вытягивать поршень лебедкой наверх, в то время как 5-6 матросов били импровизированными таранами по концу поршневого штока. После 4 часов убийственного труда шток внезапно поддался, и поршень рывком выскочил из цилиндра, сбив с ног 1 или 2 членов экипажа. Но когда мистер Уордроп объявил, что поршень цел и невредим, они приветствовали его ликующими возгласами и тут же забыли о своих травмах. Подъемную лебедку сразу же выключили, ибо ее паровой котел не внушал доверия. И день за днем им привозили в лодке провиант. Шкиперу пришлось еще раз унизиться перед губернатором, и в качестве уступки он получил разрешение покупать питьевую воду у малайца, строившего лодки на берегу. Это была не слишком хорошая вода, но зато малайец брался доставить все, что было в его силах, лишь бы ему платили деньги. Теперь, когда полость цилиндра переднего двигателя предстала во всей своей наготе, ободранная и пустая, они начали укреплять подпорками самый цилиндр. На эту работу ушло добрых 3 дня, 3 жарких и мучительных дня, когда руки скользят, а пот затекает в глаза. Но вот была поставлена последняя опора, и теперь на поддерживающую стойку не давило ни единой унции груза. Тут мистер Ордроп обшарил весь корабль в поисках котельного железа толщиной в 3/4 дюйма. Собрать удалось не так уж много, но то, что было собрано, оценивалось им дороже чистопробного золота. В один неслыханно напряженный полдень вся команда, голая и отощавшая, выправила и поставила приблизительно на свое место верхнюю часть стойки правого борта, которая, как вы помните, раскололась насквозь. Мистер Уордроп нашел матросов спящими там, где застал их конец трудового дня, и, отечески улыбаясь, дал им день отдыха. Сам он обводил мелом круги вокруг трещин. Они проснулись для новой, еще более утомительной работы, ибо над каждой из этих трещин им надлежало укрепить пластину котельного железа в 3/4 дюйма толщиной, причем отверстия для болтов сверлились вручную. Все это время им приходилось питаться одними фруктами, главным образом бананами, да небольшими порциями саго. Это были дни, когда люди падали в обморок над ручной дрелью или горном и оставались лежать там, где упали, если только их тело не мешало двигаться их товарищам. Постепенно заплатка за заплаткой была починена правая стойка, но когда они уже считали, что дело сделано, мистер Ордроп заявил, что это изысканное сочетание заплат не выдержит вес работающего двигателя. В лучшем случае она сможет более или менее прочно удерживать направляющие, тогда как собственную тяжесть цилиндра следует переложить на вертикальные опоры. А для этого вся арава должна отправиться на нос корабля и напильниками отпилить шлюп-балки носового якоря, каждая из которых была не менее 3 дюймов в диаметре. Они швыряли в Ордропа горячими угольями и грозились убить его. Они плакали от ярости, впрочем, они готовы были разреветься от любого пустяка. Но он в ответ хлестал их горячими железными прутьями, и они, ковыляя, отправились на нос. А когда вернулись назад, они принесли с собой шлюп-балки. После этого они проспали 16 часов, а затем в 3 дня обе подпорки были установлены и скреплены болтами от основания стойки правого борта до нижней крышки цилиндра. Теперь еще оставалась левая стойка, опора конденсатора, которая хоть и не так пострадала, как ее соседка, и была, кроме того, усилена в 4 местах заплатами из котельного железа, но все-таки нуждалась в подпорках. Для этой работы пришлось снять главные опорные столбы капитанского мостика. Но люди, обезумев от непосильного труда, не рассчитали их толщины, и только когда все уже было установлено, поняли, что круглые железные стержни следовало предварительно сплющить по всей длине, чтобы освободить место для движения рычагов воздушного насоса. Недосмотр произошел по вине Уордропа, и он горько плакал перед матросами, давая команду разболтить стойки, заново раскалить их и сплющить молотом. Теперь разбитый двигатель был надежно укреплен на железных опорах, и можно было убрать из-под цилиндров деревянные брусья. Они перенесли их под ограбленный капитанский мостик и благодарили Бога за то, что хоть полдня удалось поработать с мягким податливым деревом, а не с железом, от которого у них уже мутился разум. 8 месяцев в джунглях, среди пиявок и сырости, при температуре 85 градусов по Фаренгейту, довольно плохо отражаются на нервах. Напоследок им предстояла самая трудная работа. Так школьники откладывают на самый конец латинскую прозу. И, несмотря на всю их усталость, мистер Ордроп не рискнул предоставить им отдых. Оставалось выпрямить шток поршня и шатун. А это было под силу разве что судоремонтной верфи со всеми ее приспособлениями. Они взялись за дело, утешившись обзором выполненной работы и затраченного времени, которое мистер Ордроп мелом изобразил на переборке машинного отделения. Истекло уже 15 дней, 2 недели невыносимого напряжения, но впереди им лучезарно светила надежда. Как ни странно, но ни один человек не знал потом, как были выпрямлены стержни штока и шатуна. Матросам эта неделя виделась в каком-то тумане. Так горячечный больной вспоминает долгую бредовую ночь. Они рассказывали, что повсюду полыхали костры, все судно превратилось в сплошной раскаленный горн, и молоты не затихали ни на мгновение. Между тем, на самом деле был только один единственный огонь. Ибо мистер Ордроп отчетливо помнил, что вся операция по выпрямлению стержней проходила под его непосредственным наблюдением. Далее они припоминали, будто целые годы какие-то голоса отдавали им приказы, которым они механически повиновались, тогда как мысли их были где-то за 3-9 земель. Им казалось, что долгие дни и ночи напролет они медленно двигали раскаленную полосу туда и обратно сквозь белое пламя, которое превратилось как бы в часть корабля. Они помнят, как их пылающие головы терзал невыносимый гул. И еще они помнят, как их свирепо били какие-то люди, чьи глаза оказались спящими. Когда же их смена подходила к концу, они тревожно и настойчиво чертили в воздухе прямые линии, а во сне, крича, вопрошали друг друга: «Ну, теперь-то правильно!» Наконец, они не помнят, день ли то был или ночь, мистер Ордроп пустился в неуклюжий пляс, одновременно обливаясь слезами. А следом за ним и они сами танцевали и плакали, и даже отходя ко сну, все еще судорожно дергались всем телом. А когда они проснулись, им сказали, что шток и шатун выпрямлены, и тогда целых 2 дня никто не работал. Все лежали на палубе и ели фрукты. Мистер Ордроп спускался по временам вниз, чтобы еще раз ощупать выпрямленные стержни, и было слышно, как он пел благодарственный гимн. Затем тревога его утихла, и к концу 3-го дня отдыха он начертил мелом на досках палубы чертеж с большими буквами по углам. Ему пришло в голову, что хотя шатун уже более или менее выпрямлен, крейцкопф шатуна, тот самый, что боком застрял в направляющих, сильно деформирован, а это вызвало трещину в нижнем конце штока. Он считал, что нужно выковать и надеть на шейку штока, где она соединяется с крейцкопфом, хомут из сварочного железа, а к хомуту прикрепить U-образный кусок железа, ввинтив его нижний отросток в крейцкопф. Если это окажется недостаточным, можно еще пустить в ход и остатки котельного железа. И вот снова запылали горны, и люди снова обжигались, но уже почти не чувствовали боли. Новое сочленение выглядело некрасивым, но было достаточно прочным, во всяком случае не менее прочным, чем другие части механизма. Только тут их работа пришла к концу. Оставалось лишь собрать двигатели, да еще раз добыть воды и провизии. Шкипер и 4 моряков вступили в переговоры с малайцем, строителем лодок. Их совещания проходили обычно в ночную пору. Торговаться о ценах на сагу и сушеную рыбу не было времени. Другие оставались на борту и с помощью своей верной лебедки поставили на место поршень, шток, крышку цилиндра, крейцкопф и болты. Крышка была не вполне герметичной, а в штоке поршня искушенный глаз уловил бы изгиб, делавший его похожим на елочную свечку, которая согнулась, а затем была выпрямлена вручную над огнем, но, как считал мистер Ордроп, он-то нас не подведет. Как только был закреплен последний болт, люди, в нетерпении наталкиваясь друг на друга, ринулись к ручному рычагу червячной передачи. Они чуть не сорвали с оси колесо, но тут и слепому было ясно, что машины двигаются. Колеса поворачивались, хоть и без того энтузиазма, который отличает исправную машину. Они громко стонали, вращаясь, но тем не менее они вращались и останавливались, повинуясь власти человека. Тогда мистер Ордроп послал своих рабов в неосвещенные недра машинного отделения и кочегарки и сам последовал за ними с лампой-коптилкой. Котлы были в порядке, хотя и следовало бы, пожалуй, удалить с них накипь. Но мистер Ордроп боялся переусердствовать, ибо кто мог предсказать, что принесет очередной удар зубилом? «Я полагаю, что чем меньше мы знаем о них, — сказал он, — тем лучше для нас всех. Достаточно помнить, что это отнюдь неисправные машины». Когда он говорил это, вся его одежда состояла из седой бороды и всклокоченных волос. Они не могли не поверить ему. И, не задавая лишних вопросов, они просто протерли машину, смазали ее, а снаружи надраили до блеска. «Если бы хоть немного краски, — жалобно просил мистер Ордроп, — это облегчило бы мне душу. Я знаю, что половина трубок конденсатора неисправна, что грибной вал далек от точности, что нам нужен новый воздушный насос, что главный котел течет, как решето, и куда ни глянь, всюду одни дыры. И все же краска, как одежда на человеке, хоть мы и сами ходим почти голышом». Шкипер где-то откопал полузасохшую тягучую краску мерзостно-зеленого цвета, которую использовали обычно для шлюпок на парусных судах. И мистер Уордроп щедро покрыл ею машины, чтобы вернуть им чувство собственного достоинства. Его собственное самоуважение росло с каждым днем, и он уже носил свою набедренную повязку постоянно, но экипаж, лишь выполнявший его приказания, все еще не проникся этим чувством. Завершенная работа принесла мистеру Ордропу удовлетворение. Он готов был теперь добраться на худой конец до Сингапура и вернуться домой, не думая о мести, лишь бы продемонстрировать свои двигатели собратьям по профессии. Однако остальная часть команды и капитан воспротивились этому. Они-то еще не восстановили чувство собственного достоинства. Надежнее было бы провести то, что называется пробным испытанием. Но нищим нечего привередничать, и раз уж двигатели повинуются ручному приводу, значит, есть вероятность, заметьте, вероятность, что они не подведут и тогда, когда будет пущен пар. «Сколько времени потребуется, чтобы развести пары?» — спросил шкипер. «А бог его знает. 4 часа, сутки, 3 суток. Дайте мне 60 фунтов давления, и можно считать, что дело сделано». «Уверены ли вы в судне? Нам ведь нельзя отплыть на полмили и потерпеть аварию». «Клянусь душой и телом, капитан, что мы и так все время пребываем в состоянии аварии. И тем не менее мы могли бы дотянуть до Сингапура. Мы попадем в аварию на Пиганоатай, где мы сможем из этого извлечь пользу», — последовал ответ, не допускающий возражений. «Это мой корабль, и за 8 месяцев я обдумал все». Ни одна душа не видела, как снялся с якоря Галиотис. Зато слышали это многие. Он отошел в 2 часа ночи, отдав швартовы, и никого из команды не обрадовало, когда двигатели завели свою громогласную ухающую песню, разносившуюся на полморя и гулко отражавшуюся от холмов. Мистер Ордроп смахнул слезу, услышав этот новый голос машины. «Она что-то бормочет. Она явно что-то хочет сказать», — хныкал он. «Это голос сумасшедшего. И если у машин бывает душа, как утверждают их хозяева, он был совершенно прав. Слышались визги и выкрики, рыдания и взрывы, скрипучего хохота, внезапное безмолвие в момент, когда слух по привычке ожидал чистого тона и нестерпимое раздвоение звука там, где полагалось звучать единому низкому голосу. Грибной вал испытывал сердечные перебои, грозился и роптал, а уж винт тем более нуждался в наладке. «Как это оно умудряется?» — поинтересовался шкипер. «Оно движется, но сердце мое готово разорваться. Чем раньше мы будем в Пеган-Уатай, тем лучше. Оно взбесилось и перебудет весь город. Но само-то оно в безопасности. Что мне до его безопасности? Оно сошло с ума. Вот послушайте. Конечно, нигде ничего не колотится, подшипники не греются, но разве вы не слышите?» «Лишь бы оно двигалось», — изрек шкипер. «На остальное мне наплевать. Это ведь мое судно». Оно шло, волоча за собой громадный хвост из водорослей. От медлительных двух узлов оно с торжеством дотянуло до четырех. Но стоило поднять скорость чуть выше, и стойки начинали опасно вибрировать, а пар заполнял все машинное отделение. К утру судно уже не было видно с берега, и за кормой его тянулась отчетливее рябь, но голос изнутри горько жаловался, и как будто вызванное этим шумом по пурпурному морю проскользнула проворная темная проа, похожая на ястреба. Проа — небольшое малайское судно, примечание редакции. Терзаемая любопытством, она подошла вплотную к его борту, желая узнать, не потерпел ли корабль аварию. Суда белых людей, даже паровые, нередко терпели бедствия в местных водах, и почтенные малайские и яванские купцы на свой лад помогали им. Но на этом корабле не видно было ни путешествующих дам, ни безупречно одетых офицеров. Белые люди, голые и свирепые, одни с раскаленными до красна прутьями, другие с громадными молотами, набросились на этих наивно любознательных чужестранцев, и прежде чем кто-либо из них успел понять, что, собственно, происходит, матросы полностью овладели проа, а ее законные владельцы были выброшены за борт. Получасом позднее груз проа, состоявший из саго и трепангов, так же, как и ее не слишком надежный компас, перекочевали на борт Галиотиса. Два огромных треугольных циновочных паруса с их 17-футовыми реями последовали за грузом и были прилажены к обнаженным мачтам парового судна. Они поднялись, они прогнулись, они заполнились ветром, и когда он подхватил их, незагруженное судно заметно ускорило ход. Паруса прибавили ему не менее 3 узлов. А чего же еще желать морякам? Но если оно и раньше выглядело запущенным, то с этим дополнительным ускорителем на него просто смотреть было страшно. Представьте себе пожилую работницу в трико балерины, пьяной развалкой бредущую по улицам, и вы получите представление о внешнем виде этого 900-тонного грузового судна, некогда носившего оснастку шкуны, когда оно, шатаясь под своими новыми ветрилами, с криком и ревом неслось по волнам. Благодаря парусам и пару это примечательное путешествие продолжалось, а команда нетерпеливо смотрела через борт, отчаявшаяся, косматая, небритая, постыдно обнаженная, плюющая на все приличия. На исходе 3-й недели они увидели гавань острова Пеган-Уайтай, опорный пункт морского патруля, опекающего жемчужные отмели. Здесь канонерки отстаивались неделю перед новым рейсом. Селения на Пеган-Уатай не было, только река да гавань, где можно было укрыться от первых шквалов юго-восточного муссона. Им открылся низкий коралловый берег с кучей вполне пригодного свежепромытого угля, пустующими хибарками моряков и флагштоком без флага. На следующий день не было никакого Голиотиса. Только маленькая Про покачивалась под теплым дождиком у самого входа в гавань, а ее команда жадным взором следила за дымком канонерки на горизонте. Несколько месяцев спустя одна английская газета опубликовала сообщение в несколько строк о том, что канонерка некой иностранной державы переломилась пополам у входа в отдаленную гавань, наскочив на полном ходу на обломки затопленного судна.